как правило, обязательно применение плана счетов. Бухгалтерская отчетность ориентирована в большей степени на удовлетворение информационных потребностей, налоговых и иных государственных органов власти. Латиноамериканская же модель использует способы бухгалтерского учета, которые имеют высокий уровень унификации. Как мы посмотрели, национальные стандарты весьма различны и дают совсем несравнимую иногда информацию. Такое разнообразие национальных стандартов вызвало потребность в единых стандартах подготовки международных стандартов по финансовой отчетности. Здесь объектом стандартизации выступает не бухгалтерский учет в целом, а подготовка и представление именно финансовой отчетности. Речь идет здесь, конечно, о внешней бухгалтерской отчетности, отчетности общего назначения, той отчетности, пользователем которой являются акционеры, кредиторы, клиенты, работники, общественность. Специальная финансовая отчетность, как эмиссионная, налоговая, она не регулируется стандартами международного отчетности. Сегодня сложилась глобальная система бухгалтерского учета на базе международных стандартов. Работающий с 1983 года в Лондоне Комитет по международным стандартам финансовой отчетности является независимым органом, целью которого признается унификация принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями во всем мире, для составления финансовой отчетности. К концу XX века в Комитете по международным стандартам финансовой отчетности были представлены более 100 стран мира. В настоящее время международные стандарты используются, во-первых, как основа для национальных требований к финансовой отчетности во многих странах. Во-вторых, как международный норматив для тех стран, которые разрабатывают свои собственные требования к отчетности, включая основные развитые страны и возрастающее число новых рынков, таких как Китай, страны Азии, Центральной Европы, Россия, страны СНГ. В-третьих, используются транснациональными корпорациями для составления своей отчетности. В-четвертых, фондовыми биржами, требующими от иностранных и национальных компаний представлять финансовые отчеты в соответствии с МСФО. Также используются региональными организациями, такими как Европейская комиссия, которая еще в 1995 году объявила о том, что в значительной мере она опирается на МСФО при подготовке документов, отражающих потребности рынка капитала. Ну а также международные стандарты используются всеми хозяйствующими субъектами в виде крупных объединений, холдингов, корпораций, имеющих иностранный капитал. МСФО – это важнейший элемент современного корпоративного управления. Она создает основу для своевременного, объективного предоставления информации всем заинтересованным пользователям. Почему необходимо и целесообразно использовать МСФО? Ну, главное – это то, что МСФО, даже формирование отчетности в соответствии с МСФО, дает возможность компаниям приобщиться к рынкам капитала. Капитал в лице инвесторов требует открытости компаний, полной прозрачности, отчетности менеджеров перед инвесторами. Если инвестор лишен возможности с помощью финансовой отчетности следить за использованием вложенного в компанию капитала, то такая компания всегда будет оставаться зоной повышенного риска для инвестора и, соответственно, всегда будет проигрывать по сравнению с другими компаниями в привлечении финансовых ресурсов с рынка капитала. Если компания не имеет требуемой отчетности, то с точки зрения инвестора она не заслуживает доверия и не может быть конкурентоспособна наравне с другими соискателями капитала. Финансовая отчетность, сформированная согласно МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью для пользователя. Использование МСФО позволяет значительно сократить время и ресурсы, необходимые для разработки национальных стандартов. Активное использование МСФО также создает основу для повышения престижа и значимости бухгалтерской профессии. Впервые вопрос о применении МСФО при составлении российской отчетности был поставлен в 1992 году. Среди первых компаний, применивших МСФО, были «АвтоВАЗ», который подготовил отчет по МСФО уже в 1994 году, «Газпром», который вышел на биржу лондонскую уже в 1996 году, а также крупные нефтяные компании. Аналогичные процессы шли и в банковском секторе, где сотрудничество с любым западным финансовым институтом невозможно без представления отчетности, составленной по международным стандартам. Вопрос о реформировании бухгалтерского учета в России встал почти одновременно с переходом на рыночные отношения. Теоретически возможны два основных способа внедрения международных стандартов. Это метод шоковой терапии, который заключается в том, что международным стандартам придается статус силы актов национального законодательства. По такому пути пошел, например, Узбекистан, Казахстан, Эстония, либо метод планомерного продвижения, при котором производится разработка национальных стандартов, которые базируются на международных стандартах финансовой отчетности, заимствованием значительной части принципов и изменением существующих национальных стандартов, также с переносом большинства принципов международных стандартов в стандарты национальные. Россия выбрала наиболее рациональный способ применения международных финансовых отчетов. Это путь их адаптации, то есть постепенно совершенствование российских правил учета и отчетности. Этот способ внедрения международных стандартов соответствует подходу большинства европейских стран. Приказом Министерства финансов Российской Федерации в 2004 году была одобрена концепция развития бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, которая захватывает период до 2010 года. Цель данной концепции – активизация использования МСФО в процессе реформирования отечественного учета. Вместе с тем, концепция не предусматривает форсирование внедрения МСФО в отечественную практику и полной замены в среднесрочной перспективе отечественных стандартов по бухгалтерскому учету на международные стандарты. Отмечается опасность подобного форсирования, поскольку любые изменения в бухгалтерском учете и отчетности, происходящие вне связи с изменением в хозяйственном механизме, могут привести к снижению качества финансовой информации, дискредитации международных стандартов финансовой отчетности и ослаблению финансовой дисциплины. Изменения должны происходить постепенно, с учетом возможностей, потребностей, а главное, готовности профессиональной общественности и органов государственной власти, что может потребовать значительного времени для обработки новых методов и процедуры сбора информации. На сегодняшний день существует два юридически значимых документа, которые устанавливают обязанность определенных хозяйствующих субъектов формировать отчетность согласно принципам МСФО. Это указание Центробанка о составлении и представлении финансовой отчетности кредитным организациям. Этим документом на кредитные организации возложена обязанность составления и предоставления финансовой отчетности по международным стандартам, начиная с отчетности за 9 месяцев 2004 года. В соответствии с методическими рекомендациями о порядке составления и предоставления кредитными организациями финансовой отчетности. Второй документ – это приказ Федеральной службы по финансовым рынкам об утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Этим документом в качестве одного из обязательных условий для включения в котировальный список А первого уровня установлена обязанность эмитента иметь подтвержденную аудиторским заключением годовую финансовую отчетность, составленную либо в соответствии с МСФО, либо в соответствии с требованиями US GAAP, а также принятие эмитентом обязательства по введению указанной отчетности и ее раскрытию вместе с аудиторским заключением на русском языке. К началу 21 века Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности было утверждено более 40 стандартов. Некоторые из них претерпели за время существование по 2-3 редакции, а отдельные были настолько модифицированы, что пришлось даже изменить их название. Самый старый из них действует в редакции 1992 года. Необходимо помнить, что МСФО – это постоянно обновляемая живая система нормативного регулирования бухгалтерского учета во всем мире. В настоящее время финансовую отчетность в полном соответствии с МСФО добровольно составляют более 40 тысяч транснациональных корпораций, которые имеют более 200 тысяч дочерних и зависимых компаний по всему миру. Европейская комиссия заявила, что она рассматривает международные стандарты как подходящую основу для гармонизации финансовой отчетности внутри Европейского Союза. Международные стандарты финансовой отчетности разрабатываются и принимаются Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности, который объединяет 105 стран, куда входят 143 члена, и более 2 миллионов бухгалтеров и аудиторов. Комитету по международным стандартам принадлежат авторские права на международные стандарты, предварительные проекты и другие публикации комитета. Утвержденным текстом считается их публикация на английском языке. Есть официальные переводы на испанский, немецкий, польский, русский язык. А неофициально они переведены более чем на 30 языков. Доходы комитета состоят из средств от продажи публикаций, также финансовой поддержки профессиональных объединений, являющихся его членами, других компаний и организаций. Порядок работы комитета по международным стандартам финансовой отчетности определяется правлением, которое назначается Международной федерацией бухгалтеров. В состав правления включаются до 4 представителей от международных организаций, заинтересованных пользователей финансовой отчетности. Каждый член правления может направлять 2 представителей и 1 советника для участия в заседаниях. Правление утверждает новые стандарты и их уточненные редакции. Представители правления, организации, входящие в МСФО, и другие заинтересованные юридические и физические лица могут направлять предложения по новым темам, заслуживающим внимания. В 1981 году правление утвердило международную консультативную группу, в которую вошли представители международных организаций, составители и пользователи финансовой отчетности, фондовых бирж, организаций, регулирующих обращение ценных бумаг. На заседаниях консультативной группы, которые проводятся регулярно, рассматриваются технические вопросы проектов, разрабатываемых комитетом по международным стандартам, также его стратегия, программы работ. В 1995 году был утвержден консультативный совет из выдающихся деятелей, занимающих высокое положение бухгалтерской профессии и бизнесе. Консультативный совет проводит экспертизу стратегий и планов правления, способствует участию в работе профессиональных бухгалтеров, пользователей финансовой отчетности, обеспечивает доверие к деятельности комитета по международным стандартам, составляет годовой отчет об эффективности работы правления, проверяет бюджет и финансовую отчетность комитета. Для разработки каждого конкретного стандарта правление утверждает подготовительный комитет, возглавляемый один из членов правления, из представителей не менее 3 стран, а также других организаций. Подготовительный комитет изучает практику учета на национальном и региональных уровнях, определяет круг спорных вопросов по теме, получает и анализирует замечания. После обсуждения и одобрения правление разрабатывает и представляет предварительный проект, который публикуется для комментариев всех заинтересованных пользователей. На основании анализа и обобщения полученных комментариев готовится проект стандарта, который утверждается к публикации при поддержке 3/4 членов комитета. Правлением комитета по международным стандартам в 1997 году был сформирован постоянный комитет по интерпретациям. Он был создан для рассмотрения спорных вопросов бухгалтерского учета, самостоятельное решение которых составителями финансовой отчетности могло бы привести к неприемлемой практике учета и к отступлениям от международных стандартов. Постоянный комитет по интерпретациям рассматривает назревшие вопросы, которые не находят удовлетворительного разрешения в рамках действующих стандартов. Происходит постоянно реорганизация комитета по международным стандартам. Предложения по новой структуре комитета готовились несколько лет рабочей группой по стратегии. В соответствии с рекомендациями данной группы изменился устав МСФО. Он преобразовался в независимую организацию, управляемую доверенными лицами. Доверенные лица назначают членов правления комитета по международным стандартам, консультационного совета по стандартам, постоянного комитета по интерпретациям. Доверенные лица осуществляют контроль за деятельностью комитета по международным стандартам, привлекают финансовые ресурсы, утверждают бюджет, вносят изменения в устав комитета. Правление комитета несет исключительную ответственность за разработку стандартов бухгалтерской отчетности. Правление комитета по международным стандартам формируется на профессиональной основе по признакам соответствующей квалификации. Не менее 5 членов правления должны иметь опыт работы практикующих аудиторов. Не менее 3 человек – составители финансовой отчетности. 3 человека должны быть пользователями финансовой отчетности. 1 член правления должен иметь опыт работы преподавателя. Консультативный совет по стандартам формируется по региональному признаку с учетом профессионального опыта для консультаций членов правления и доверенных лиц. В таком реорганизованном виде комитет работает с 2001 года и состоит из 4, как мы уже сказали, блоков. Задачи устава комитета по международным стандартам финансовой отчетности – это разработка единого комплекта стандартов, широкое распространение их и обеспечение их единообразной интерпретации. Также конвергенция национальных и международных стандартов, актуализация поддержания положений документа является обычной практикой правления комитета по МСФО. Внесение поправок и изменений в международные стандарты в новой редакции продиктовано не только гармонизацией или конвергенцией учетной политики профессионального сообщества бухгалтеров. Международные стандарты финансовой отчетности – это система концептуальных документов, которые устанавливают принципы составления и представления финансовой отчетности, но не порядок бухгалтерского учета. Они не содержат такого привычного для российских финансовых работников плана счетов, типовых бухгалтерских проводок, форм первичных учетных документов, учетных регистров. Международные стандарты финансовой отчетности состоят из концептуальных основ подготовки и представления финансовой отчетности, собственно, стандартов, интерпретации стандартов, а также вспомогательных материалов. Это введение, устав, руководство по введению, вопросы-ответы, словарь терминов, история МСФО, алфавитно-предметный указатель. Принципы или концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности. Это документ, который служит основой для подготовки и представления финансовой отчетности для внешних пользователей. Принцип – это фундамент, на котором создаются стандарты. Цель данного документа – это оказание помощи, во-первых, правлению комитета по международным стандартам, по разработке и пересмотру стандартов. Во-вторых, это продвижение гармонизации и конвергенции в представлении финансовой отчетности. Это помощь национальным органам, устанавливающим стандарты, также составителям финансовой отчетности, аудиторам, пользователям. Областью действий принципов – это разъяснение цели финансового отчетности, ее качественных характеристиков, элементов, то есть определение, признание, оценка финансовых отчетности. Это концепция капитала и поддержание капитала. Принципами могут пользоваться любые коммерческие компании в частном и государственном секторе. Принципы не являются, собственно, стандартами. Стандарты, они у нас могут называться или IFRS после 2001 года. До этого они назывались, как мы уже говорили, IAS. Стандарты, принятые положения о порядке подготовки и представления финансовой отчетности. Содержание стандартов нам говорит о том, какие объекты и в какой момент подлежат признанию финансовой отчетности, как оценивать, измерять объекты, какую информацию и как следует раскрывать в отчетности. Обратите внимание на таблицу. Здесь представлены действующие стандарты финансовой отчетности. Были разработаны и утверждены 7 новых стандартов, в том числе это IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, 4, 5, 6, 7, то есть уже с новым названием. Существенные корректировки подверглись также интерпретации, изданные к отдельным стандартам. Многие из них вошли составной частью в исправленные или новые стандарты. В начале 21 века комитет работает над новыми стандартами. Добывающие отрасли, страхование, дисконтирование, активы пенсионного плана. Предполагается внести изменения в такие стандарты, как стандарты по раскрытию информации банками и аналогичными финансовыми институтами, составление отчета о финансовых результатах, объединение компаний, отчетности малых и средних предприятий. Начаты работы по рассмотрению возможности использования интернета для представления финансовой отчетной информации инвесторами и иными пользователями. Подготовительный комитет по международным стандартам финансовой отчетности рассматривает вопрос о необходимости разработки одного или нескольких стандартов для отражения финансовой отчетности стран с развивающейся рыночной экономикой. Финансовая отчетность строится на основе допущений о непрерывности деятельности и методам начисления. Что такое непрерывность деятельности? Непрерывность деятельности означает, что организация, однажды будучи созданной, продолжает свою работу бесконечно долго. Понятно, что ни один живой организм не может существовать бесконечно долго, поэтому это и называется допущение. Необходимо, составляя бухгалтерскую финансовую отчетность, исходить из данного допущения. Необходимо оценить способность компании продолжать свою деятельность в ближайшем будущем. А также необходимо рассказать